Солдат Эвандер Холлифилд 2. Потеряв Тайсона, публика теперь уже всерьез и надолго не взлюбила Холлифилда, и он сам дал к этому повод, а точнее даже два повода. После отмены боя с Тайсоном 8 ноября 1991 года было решено из чисто коммерческих соображений организовать Эвандеру какой-нибудь бой. В срочном темпе нашли соперника, довольно сносного тяжеловеса Берта Купера, который готовился к матчу аж 6 дней, после чего 23 ноября его выпустили на ринг против Холлифилда. Санкцию на этот матч выдали только WBA и IBF, а руководство WBC сочло, что нельзя давать добро на бой чемпиона мира с боксером, не входящим в рейтинговую десятку. Поначалу все складывалось для Холлифилда нормально. Уже в первом раунде после трехударной комбинации, двух прямых в голову и левой под печени, Купер оказался в нокдауне. Однако добить его чемпион не сумел, а в третьем раунде вообще оконфузился, пропустив сильный правый боковой. Холлифилда повело в сторону, и упасть ему не дали канаты. Но рефери совершенно справедливо открыл ему счет. Это был первый нокдаун за всю профессиональную карьеру Холлифилда. Потом все стало на свои места, и в седьмом раунде рефери остановил встречу, когда Купер перестал отвечать на атаки Эвандера. Но от боя остался неприятный осадок. И этот человек собирался побить Тайсона? Никого не волновало, что Холлифилд вышел на ринг страшно разочарованным и не настроенным на бой. А как могло быть иначе, если вместо Тайсона против него выставили боксера, который едва годился ему в спарринг-партнеры? Он и дрался с ним, как со спарринг-партнером, первый и последний раз в жизни позволив себе с прохладцей отнестись к сопернику. Попытки некоторых поклонников Холлифилда напомнить в этой связи о поражении Тайсона Дугласу успеха не имели. Что дозволено Тайсону, то не дозволено кому бы то ни было еще. Этот двойной стандарт зародился именно в те годы. Все-таки приходится признать, что Холлифилд во встрече с Бертом Купером выглядел не слишком убедительно. По крайней мере, не так, как должен был выглядеть боксер, бросающий вызов Тайсону. Даже та скромная популярность, которая была у Холлифилда до сих пор, резко пошла на убыль. Тем более, что он не баловал публику частыми появлениями. В следующий раз он вышел на ринг только 19 июня 1992 года против экс-чемпиона мира 42-летнего Лэри Холмса. Иногда решения промоутеров, в данном случае семейного промоутерского клана Дува, кажутся необъяснимыми. Что, кроме потери популярности, мог принести бой со вторым за короткое время перестарком? Вполне возможно, что Дува исходили из того, что бой с Форманом принес большую прибыль, но любой маломальски подготовленный спортивный журналист или телекомментатор, не говоря уже о менеджерах и промоутерах, понимал, что общего у Формана и Холмса только возраст. На то были по крайней мере две причины. Первая – незаурядное личностное обаяние пожилого Формана, его улыбка доброго гиганта из детской сказки и тепло, которое от него исходило. Всего этого у Холмса не было и в помине. Вторая причина заключалась в том, что Холмс, в отличие от небитого после возвращения на ринг Формана, как это было до его боя с Холлифилдом, тащил за собой шлейф сокрушительного поражения от Тайсона в 1988 году. И избавиться от этого печального наследия было невозможно, тем более, что за 4,5 года, прошедших с тех пор, ни моложе, ни лучше он не стал. Наконец, Холлифилду совершенно неправильно подобрали тренера, Джорджа Бентона, который лучше всех сам сформулировал основной принцип своей работы. Выиграй этот бой, а хорошо выглядеть ты будешь в следующем. На практике это сводилось к абсолютно рассудочным и чересчур выверенным действиям на ринге, от которых зрители начинали скучать уже в первом раунде. Когда смотришь видеозапись боя Холлифилда с Холмсом сейчас, то он кажется совсем не таким плохим, как о нем писали в 92-м году. Но ведь его делали для тогдашнего зрителя, а не нынешнего. Зритель же 92-го года скучал по Тайсону и хотел увидеть хоть что-то похожее на то, что Майк устраивал на ринге. Ни Холлифилд, ни Холмс ничего подобного дать не могли. Эвандеру для этого не хватало физической мощи, а Лэри был слишком отягощен годами, лишним весом и памятью о поражении Тайсону. Холлифилд неплохо начал. Из первых 6 раундов выиграл, пожалуй, все, кроме второго. но преимущество его не было тотальным. Он просто опережал и переигрывал старого бойца. А в конце шестого раунда произошел крайне неприятный эпизод, который изменил в худшую сторону весь рисунок и без того не слишком увлекательного боя. Прижатый к канатам, Холмс отбивался от наседавшего Холлифилда, когда правая перчатка Лэри прошла мимо головы поднырнувшего под удар Холлифилда, но следовавший за кулаком локоть впечатался со всей силы в угол брови Эвандера. Рассечение было очень глубоким. Даже непонятно, как Холлифилд за последующие 6 раундов не истек кровью. Видеозапись не дает однозначного ответа, сделал Холмс рассечение нарочно или случайно. Но для Холлифилда это уже не имело особого значения. Теперь ему приходилось опасаться не только Холмса, но и своего рассечения, из-за которого бой могли остановить. Ситуация осложнялась еще тем, что у Холлифилда это была первая травма такого рода, он просто не очень знал, как ему теперь себя вести. Последние 6 раундов прошли в более-менее равной борьбе, может быть, с некоторым преимуществом Холмса. Правда, удары Холлифилда явно имели больше эффект, но экс-чемпион зато много попадал. Его джеб был, конечно, не таким, как в лучшие годы, но он все еще позволял Лэри худо-бедно контролировать дистанцию. Правый кросс Холмса, который хорошо маскировался, был почти по-прежнему опасен, а в конце 11 раунда Лэри по-настоящему огорошил Эвандера правым боковым, точно таким же, как удар Купера, который привел к нокдауну. Но сила у Холмса была не та, и Холлифилд без труда устоял на ногах, хотя раунд проиграл вчистую. 12-й раунд прошел в обоюдных атаках. Количество нанесенных ударов было примерно равным, но тоннаж ударов Эвандера был явно выше. Судьи вынесли именно тот вердикт, который и ожидали зрители. Все трое отдали победу Холлифилду со счетом 116-112 двое и 117-111. Но на самом деле можно сказать, что в этой встрече проиграли оба. Репутация Холлифилда после такого боя упала ниже некуда. Сейчас об этом вспоминать не принято, слишком уж большим героем он стал с тех пор. Но в 92-м году в прессе шло настоящее необъявленное соревнование, кто даст ему самое хлесткое определение. Лично у меня в памяти остались два высказывания. Вместо чемпиона мира в тяжелом весе у нас теперь Эвандер Холлифилд. И второе. По харизматичности среди всех чемпионов мира в тяжелом весе Холлифилд уступает только Тони Тапсу. К сожалению, не помню, кому они принадлежат. Если кто забыл, Тапс – один из главных кандидатов на звание самого недостойного чемпиона мира в тяжелом весе. Тем не менее, боксерская общественность надеялась, что скоро избавится от Холлифилда. Летом, осенью 92 года в промоутерских кругах созрела и оформилась идея проведения суперсерии боев между 4 сильнейшими тяжеловесами. Первый – это, разумеется, сам Холлифилд. Второй – уже известный нам Радок. А третий и четвертый – относительно новые, но уже хорошо известные люди. Американец Риддик Боуи и человек неясного происхождения по имени Ленокс Льюис, соответственно, серебряный и золотой призеры Олимпиады 1988 года, уже почти 4 года шедшие без поражений на профессиональном ринге.